Позвольте представить вам очаровательную звезду киноэкрана, мисс Мэри Брайан. Вы рады нашим зрителям, мисс Брайан?» Мисс Брайан поклонилась, публика зааплодировала. «И короля комиков Чарли Чейза!» Раздались новые аплодисменты, когда Чарли Чейз поднялся в своей ложе и тоже поклонился. «Не выношу подобных представлений», — буркнула Глория. «Но ничего не имела бы против, если бы так представляли тебя, а?» — спросил я. «Ну, удачи вам», — пожелала миссис Лейден нам вслед, когда мы двинулись к помосту. «У меня просто сил нет», — заявила Глория. «Нет сил смотреть на этих знаменитостей, нет сил снова и снова делать одно и то же». «Иногда я жалею, что вообще с тобой связался», — вздохнул я. «Не хотелось так говорить, но это правда. До нашей встречи я и представить себе не мог, что человек способен быть таким занудой». Вместе с другими парами мы сгрудились на стартовой черте. «Я устала от жизни, но боюсь умереть», — сказала Глория. «Какая замечательная тема для песенки», — отозвался, услышав слова Глории, Джеймс Бейтс. «Сочини песенку о старом негритосе на берегу реки, который устал жить, но боится умереть. Он мог бы собирать хлопок и жаловаться реке Миссисипи. Но разве не дивная идея? Да, и назови песню «Миссисипи, старая река».» Глория скорчила мину и метнула в Джеймса взгляд молнию. «Рад приветствовать вас!» — обратился Рокки к мисс Лейден, которая поднялась на сцену. «Дамы и господа!» — сказал он в микрофон. «Счастлив представить вам самую страстную болельщицу нашего чемпионата по танцевальному марафону, женщину, которая не пропустила ни одного вечера с начала наших состязаний. Итак, миссис Лейден, руководство чемпионата награждает вас персональным пропуском. Он откроет перед вами двери на все марафоны, где бы и когда бы они ни проходили. Аплодисменты, миссис Лейден, дамы и господа! Не хотите ли что-нибудь сказать, миссис Лейден?» Та на мгновение замялась, изрядно растерявшись. Она просто не знала, как ей сейчас себя вести. Но когда публика зааплодировала, сделала несколько шагов вперед и неловко поклонилась. Очевидно, это было одно из главных событий в ее жизни.